Глава 42. Нельзя третировать их, объявлять им бойкот или занижать оценки только из-за того, что они не согласны с вами по политическим и другим вопросам. Такие методы точно не будут работать. Обращаюсь ко всем, кто так делает. Учтите, я все знаю. Зумеры мне все про вас рассказали. Так что прислушайтесь к моей просьбе. Позвольте зумерам иметь свое собственное мнение, даже если оно сильно противоречит вашему. Не нужно выходить из себя и скандалить. Не нужно втайне кипеть от злости, а потом унижать их перед другими или занижать оценки только за то, что они осмелились иметь свою позицию. Лучше попытайтесь вовлечь их в здоровую и конструктивную дискуссию. Я лично имел возможность наблюдать печальное явление, о котором говорю, и вместе со мной его свидетелем стал целый кампус студентов-зумеров. Несколько лет назад я организовал в одном университете инсталляцию в жанре искусства участия под названием «Моя Америка — это…». Проект представлял собой деревянное панно размером 180 на 270 сантиметров, на котором коллега-художник, по моей просьбе, нарисовал краской на белом фоне черный контур США. Затем это панно разрезали на три части размером 60 на 90 сантиметров каждая. Планировалось, что эти три элемента будут два месяца путешествовать по всему кампусу, перемещаясь то в библиотеку, то в студенческий центр, то в спорткомплекс, то в какой-нибудь учебный корпус, и в течение всего этого времени студенты и все желающие смогут писать или рисовать прямо на этих досках все, что ассоциируется у них с названием инсталляции. Цель проекта, который спонсировала администрация университета, состояла в том, чтобы дать участникам возможность поделиться частичкой себя и своего уникального видения Америки с помощью слов и изображений, которые затем в совокупности образовали бы более масштабный и многоплановый портрет нашей страны. Все это для того, чтобы мы лучше понимали, что она собой представляет. Я даже встретился с ректором университета лично, чтобы заручиться ее согласием и быть уверенным в том, что конкретно зумерам в кампусе будет предоставлена возможность беспрепятственно высказывать свое мнение, каким бы оно ни было. Она сказала, что мы можем рассчитывать на ее полную поддержку. В начале работы у меня была возможность подходить к элементам панно вместе с группами студентов, наблюдать, как они добавляют к изображению свои надписи и рисунки, и даже обсуждать их. Однако не прошло и недели после старта проекта, как администрация университета внезапно распорядилась убрать все три доски с глаз долой. Проект был закрыт. Я воздержусь от использования слова «запрещен», хотя как художник, произведение которого было сочтено неоднозначным, а затем по сути запрещено, я с немалой гордостью осознал, что это позволяет мне рассчитывать на определенное уважение со стороны представителей стрит-арта. Именно так мне сказали наиболее сведущие в этом деле студенты, чтобы утешить, и это им удалось. Было прискорбно видеть, что нас лишили этого условного пространства, где в полном соответствии с моим первоначальным замыслом шли активные дебаты и дискуссии. На элементах панно неприятные и даже провокационные высказывания соседствовали с глубокомысленными, вдохновляющими и обнадеживающими. «Моя Америка», — писали студенты, — постоянно учится и растет, раздираемая противоречиями, жизнерадостная, проблемная, страна возможностей, страдает, страна, которой нужен Иисус, не свободна, недооценена, полна приключений, не любит чернокожих, полна энтузиазма, не принадлежит мне, любит новаторство, в руках народа, необразованная, это система угнетения, страна, которая создала себя сама, в состоянии стресса, боится власти чернокожих, общество, которое с радостью приняло меня, иммигранта, веселое, сумасшедшее, требует еще много работы, разнообразное, дарит надежду, место, которое я люблю. А один из участников написал следующее: «Если бы Америка действительно нас ненавидела, этого проекта бы не было». Я был расстроен тем, что у инициативы «Моя Америка» никогда не будет шанса послужить своей первоначальной цели — дать зумерам и другим людям возможность свободно участвовать в открытом и продуктивном обмене идеями. Расстраивало и то, что мне не удалось в полной мере реализовать первоначальный замысел. В конечном итоге я планировал разрезать большое панно, когда оно будет готово, на маленькие кусочки размером 5 на 5 сантиметров, которые затем стали бы еще одним произведением искусства под названием «Наша Америка», мы бы предлагали каждому желающему забрать с собой частичку нашей страны. В университете были оперативно организованы два общих собрания, на которых обсуждалась тема закрытия проекта. Я присутствовал на обоих, но не выступал, а тихо сидел в уголке. Я пришел для того, чтобы поддержать студентов и, если понадобится, заступиться. И какой же гордостью было для меня слышать, как ребята спокойно, рассудительно и последовательно отстаивают идею моей Америки и свою потребность в пространстве, где можно выразить, проанализировать и обсудить самые разные точки зрения. Слушая их, я понял, что моя миссия все же выполнена. А потом мои глаза и вовсе наполнились слезами, когда одна студентка-афроамериканка выступила со страстной речью в защиту проекта, закончив свое выступление словами: «Это первый раз, когда я по-настоящему почувствовала, что в университете меня услышали». В то же время меня позабавило то, с каким безмолвным благоговением слушали этих невероятно красноречивых и искренних учащихся многие из приглашенных профессоров и представителей администрации, которые приняли решение закрыть проект. И это еще раз показало, что моя миссия выполнена. Я понял, что таким неожиданным для себя образом помог студентам выступить от лица своего поколения перед широкими кругами университетского сообщества. Одним словом, победу одержало поколение зумеров, а вовсе не те, кто закрыл проект. Сделаем вывод. Зумеры всегда рады здоровой дискуссии и прекрасно справляются с этой задачей. Более того, они способны корректно и продуктивно обсуждать политические и социальные вопросы лучше, чем кто-либо другой, если им предоставить такую возможность. Только не нужно унижать их, заставлять молчать, лишать возможности самовыражаться и творить. Не нужно перекладывать свой стресс, проблемы и бремя ответственности на их плечи. Это заведомо проигрышный вариант для всех участников взаимодействия. Спросите себя, бывает ли, что я негативно отношусь к молодым людям из-за того, что они не соглашаются со мной по политическим или иным вопросам? Что я могу сделать, чтобы вести более сбалансированные и здоровые дискуссии с молодежью, даже если мы расходимся во мнениях? Спросите зумера, подвергались ли вы когда-нибудь несправедливому обращению или давлению из-за того, что выражали несогласие с кем-то из старшего поколения относительно политики или других вопросов?